Глава 19. Да и как по-другому реагировать, когда видишь на записи своего друга, примотанного к массивному деревянному стулу, достаточно толстой и вроде как даже серебряной цепью? Пристойные выражения на ум особо не приходят. Впрочем, все остальное, что имелось на записи, тоже выглядело достаточно мрачно. Дело происходило то ли в большом подвале, то ли в бойлерной. Красные кирпичные стены, какие-то трубы, идущие по ним, сбоку железная лестница, ведущая невесть куда, вернее всего наверх, к жилым или служебным помещениям. Такой, знаете ли, пейзаж из голливудских малобюджетных фильмов категории «Б». Вот только это не кино, и Олегу, несомненно, приходится туго. Выглядит он, по крайней мере, хреново, не сказать хуже. И сидит там давно, вон, на лице его уже не щетина, а некое подобие бороды появилось. Надо думать, прихватил его колдун сразу же по возвращении в Москву, а может даже и раньше. Наверняка у него имеются подручные, сейчас я в этом почти не сомневаюсь. «Это ведьмак», — ответил Николай на вопрос Стаса. «Приятель нашего Сашки». «Беда», — протянул полицейский. «Вот теперь он взял нас за горло, крепко и конкретно. Заложник — ход беспроигрышный. Саш, сразу обозначу, статистика удачных освобождений не так уж велика. Это я тебе говорю как человек из системы. В телевизоре, понятное дело, каждая из них заканчивается победой силовиков, но в жизни все печальней». «Не дурак», — бросил я. «Черт, вот как же так?» Снова взревел телефон. «Ну, посмотрел киношку?» — весело осведомился колдун. «Понравилось?» «Не то слово», — зло ответил я. «Тогда повторюсь. Вечером ты обязан убить Марфу. Нож при тебе, так что вперед. Она, конечно, ведьма матерая, опытная. В честной схватке у тебя шансов было бы не очень много, но тут ситуация другая. Можно ударить по уму, то есть из-под тишка. Все предпосылки для этого есть. Ты вроде как стремишься к миру, да еще и волкодавы из отдела за разговором присматривать станут. Все получится, Смолин, я в тебя верю. А если нет? У тебя много друзей, Александр, и ведьмаков, и людей. Я их всех знаю и стану убивать одного за другим. Родителей не трону, покон есть покон. Старики да дети малые под защитой живы. Но вот все остальные... А еще запишу их предсмертные крики и стоны на телефон, так чтобы ты их после неоднократно послушал. Специально убивать не стану до той поры, пока всех ближних твоих не истреблю. Итак, до вечера. Если уцелеешь после выполнения задания, продолжим беседу». Я положил трубку на стол и глубоко вздохнул. По сути, шах и мат. Даже если пожертвовать Олегом, за ним последует Слава раз и Слава два, Дэн, Димон, Пашка, а еще Маринка, Наташка и Ленка из банка. Кто-то еще, о ком я даже сейчас помыслить не могу. Светка! Нет, это дело немыслимое. Лучше самому сдохнуть, чем свою жизнь их мучениями выкупать. Одно плохо, глотку этой твари перегрызть не получится. Меня ведьмы точно на ломти настрогают, прямо там, в Кусково. Из такой петли не выберешься. Это уж точно. «Чего молчим?» — осведомился Николай. «Саш, мы тут. Нам тоже знать охота, о чем колдун говорил». «И чего ты с лица так сбледнул?» — добавил Стас. «А еще лучше в следующий раз громкую связь включай, чтобы мы все слышали. Детали — главное в нашей работе. А на эмоциях ты чего-то и забыть можешь». «Захочешь — не забудешь», — глухо проговорил я. «При всем желании». Друзья слушали меня молча, не перебивая, только время от времени бросали друг на друга короткие взгляды. «Крыса!» — сразу же после того, как я замолчал, заявил Стас. «Без вариантов». «В смысле?» — потряс головой я. «Колдуну вашему кто-то информацию сливает», — пояснил полицейский. «Кто-то из ближнего окружения этой самой Марфы. Сам посуди. С момента принятия решения 10 минут не прошло, а он уже про все знает. И тут никаких ваших темных глаз и прочих ахалай-махалаев почти наверняка быть не может. Ведьмы эти, насколько я понял, публика прошаренная. Не то что Арвин. Их на кривой козе не объедешь». «Полностью согласен», — подтвердил Николай. «Больше скажу. Начинаю думать, что ты, Сашка, далеко не главная его цель. Ты приманка, которую он всем подсунул. А хочет этот упырь совершенно другого». «Чего?» — окончательно растерявшись, осведомился я. «Например, поставить во главу одного из московских ковенов свою креатуру», — охотно ответил оперативник. «Собственно, ковенов в столице, если ты помнишь, всего ничего. А этот еще и самый многочисленный. Или того хлеще. Стравить ведьм и ведьмаков. Ты завалишь Марфу. Разъяренные бесовики мигом порвут тебя на лоскуты. После чего твои собратья непременно с ними сцепятся. А он будет попивать коктейли и смотреть на это все из вип-ложи. Или какие-то свои делишки провернет под шумок. Знаешь, где лучше всего ловить рыбу?» «Где?» «В мутной воде. Самое то занятие. Я тоже иногда такие штуки проворачиваю. В благих целях, разумеется, и без жертв. Но случается. Грешен». «Даже не знаю, радоваться или печалиться данному факту», — невесело усмехнулся я. «Да и какая разница? Мне при любом раскладе кранты». «Быстро он вторую жертву не схомутает», — деловито заметил Стас. «На это нужно день или два, так что выиграть немного времени можно». «Ценой жизни Олега», — уточнил я. «И при условии, что у него в другом подвале еще кто-то не сидит в кандалах». «Не сидит», — уверенно заявил полицейский. «Он бы тебе тогда обоих показал и сообщил, какой интервал будет между первой и второй смертью. Колдун он не колдун, а такие ублюдки всегда по одной схеме действуют. Кроме разве уж совсем конченых психов. Эти-то абсолютно непредсказуемы. Но ваш клиент не шизик, так что в схему укладывается. Ведьмак за ведьмака обязан жизнь отдать, как брат за брата», — негромко произнес Николай. «Понятно, что это закон неписанный, и за нарушение его с Сашки никто не спросит. Но он есть. Я прав?» «Прав. Это было первое, что я вспомнил еще во время просмотра ролика. Ведьмачье братство – не государственная организация. Устава и четких правил поведения в коллективе в нем не предусмотрено. Но есть несколько законов, корни которых теряются в глубине веков, не сказать тысячелетий. И первый из них – умри сам, но брата ведьмака спаси. Вот так просто и незамысловато. Кстати, неудивительно, что пресной памяти Артем Сергеевич так от своих же прятался. Всплыви тот факт, что он собратьев резал на жертвенном камне. Так ему смерть от когтей хозяина кладбища за счастье сошла бы. Собственно, так оно и есть на самом деле. Вот и выходит, что мне по-любому надо идти и гибнуть за други своя. Предварительно, правда, предупредив остальных о том, что случилось. Может, получится отомстить?» «Уважаю», — Стас разлил коньяк по рюмкам, — «но не принимаю позицию. Все решено. Пойду, помру. До вечера куча времени. Много чего успеть сделать можно. Например, найти то место, где твоего приятеля держат. Ну да, таких подвалов полно, но...» «Стоп», — попросил я его, наконец-то ухватив за хвостик мысль, которая вертелась в голове. С того момента, как я посмотрел присланный колдуном ролик. «Погоди, не шуми». Я снова запустил запись, в какой-то момент поставил ее на паузу и пальцами увеличил изображение. «Ну да, все правильно. Помните, я говорил вам про то, что эта сволочь может допустить оплошность, а наше дело ее не прозевать?» Я показал им стоп-кадр. «Так вот, Он ее, похоже, допустил. «И что? Надо искать поставщика этого оборудования?» — осведомился у меня Стас сердито, разглядывая на экране красную кирпичную стену с коричнево-ржавыми трубами. «Знаешь, какое количество организаций поставляет его в город? К тому же сразу видно, что здание не новое. Эти трубы вообще еще с советского времени могут там стоять. Тогда чугуни на ЖКХ не жалели. У меня как-то одна женщина была, хоть и в годах, но все при всем. Так вот, у нее в ванной...» «Не то!» — я даже ногой топнул. «Коль, ну ты-то видишь?» Оперативник округлил глаза и развел руками. «Вода из них капает!» — потыкал я пальцем в экран, который как раз потух. «Вода! А Олег как раз по ней специалист. Он чует ее, а она его!» «Бред какой-то», — пожаловался в никуда Стас и опрокинул рюмку в рот. «Не бред», — возразил ему Нифонтов. «Ну да, рациональное зерно в этом всем есть. Но только он там, а больше никто воде приказ отдать не может. Это же специализация, а не просто так». «Из людей, да», — потер руки я. «Но есть же не люди. Ах, если бы Карпыча сюда! Жаль, он в Лазовке». «А Карпыч кто?» — поинтересовался Николай вкрадчиво. «Водяник», — отмахнулся я. «Ладно, если нет его, значит, надо искать тех, кто поближе имеется. Причем прямо сейчас, пока ночь на дворе. Днем они на глубину уйдут». «Кто они?» — выпучил глаза Стас. «Ты вообще о ком?» «О русалках?» Я глянул за окно. Небо потихонечку начало светлеть. «За ними должок имеется. Вот я в его счет и попрошу меня с хозяином Москвы-реки свести. Или кем-то из его заместителей. Река-то, ого-го, вряд ли он один в ней управляется. Олег им всем свой. Водный народ добро помнит, авось помогут». Все придуманное мной было шито белыми нитками, но я не мог просто сидеть и ждать вечера, вспоминая все хорошее из личного прошлого, и при этом судорожно жалея себя. Лучше так, лучше отрабатывать самую идиотскую идею, но двигаться, барахтаться, а не тупо ждать того момента, когда придет последний час. И самое главное, из сердца исчезла тупая игла безнадежности, которая словно парализовала меня, заставив на миг стать старым Сашей Смолиным, которому было бы все равно, что там дальше с ним случится, и жившим по принципу «день прошел, да и хрен бы с ним». «Почему нет?» — согласился со мной Нифонтов. «Только давай прежде еще кое с кем пообщаемся. Есть у меня одна мыслишка. Причем, если твой вариант выстрелит, то пасьянс может чудненько сойтись. Кое-кем оказалась Стелла Воронецкая, которая предсказуемо пожаловала к нам в дом, сопровождая еще двух насупленных ведьм и очень скверно выглядевшую Изольду. Последняя была в сознании, но даже мне, далекому от медицины человеку, стало ясно, жить ей осталось всего ничего. Лечи. Уложив ее на диван, потребовала одна из гостей. «Ты обещал?» «Раз обещал, сделаю», — веско произнес я, доставая нож. «Давайте, заголите ей бок, а потом руки-ноги держите. Я раньше подобного не делал, но мне кажется, что ей будет очень больно. Не надо, чтобы она дергаться начала». «Стелла, думаю, нам лучше бы выйти отсюда», предложил благоухающий хорошим парфюмом красотке-ведьме Нифонтов. «Вот хоть бы на кухню. Стас, составь компанию, будь любезен». Стелла задумчиво глянула на оперативника. Тот ей подмигнул, а после его лицо приняло выражение. «А чего я знаю? Ты не знаешь, а я знаю». «По-хорошему, он ведь ее подставляет. Вот спросят у нее потом, зачем с оперативником в кухню ходила, о чем говорила? И что тогда? Хотя это Воронецкая, она выкрутится». Изольда коротко застонала, когда ее подруги отлепили от раны присохший к ней тонкий черный джемпер. Черт, они ее даже не перевязали. Впрочем, следует признать, что смысла в этом особого не имелось. Раны выглядели жутко, так будто их нанесли не пару часов назад, а бог весть когда. И не просто нанесли, но и не лечили. Истинно черные разрезы безобразно раздулись, напоминая надутые коллагеном рты новомодных московских тусовщиц. Мало того, они сочились зеленовато-прозрачным гноем, который к тому же безбожно подванивал. «Жесть какая!» — поморщился я. «Уф!» «Твоих рук дело!» — зло бросила одна из ведьм, та, что держала Изольду за плечи. «А вон ее работа!» — я показал зарубки на полу. «Она мне в грудь метила, да вот увернуться получилось. Так что нечего считаться, кто прав, кто виноват». «Помоги, ведьмак!» — прошептала Изольда. По лбу ее бисером рассыпались крупные капельки пота. «Буду должна!» «Все, держите крепче», — скомандовал я. «И ты крепись, подруга. А о долгах потом потрещим, когда оклемаешься. Думаю, в твоем случае я предпочту получить его натурой. Понимаешь, о чем я?» Изольда, в отличие от своих подруг, верно расценила мои слова. Попробовала улыбнуться, но потеряла сознание. И слава богу. Заговор я помнил отлично, специально заучивал. Но действие его, как и говорилось, наблюдал впервые. Скажу прямо, то еще зрелище оказалось. Бедная Изольда от боли пришла в себя и начала орать так, что ей пришлось рот затыкать подушкой, по причине чего ее еще чуть и не придушили. Под конец лезвие ножа раскалилось до белизны, и я всерьез начал за него опасаться. Оно как расплавится. Обошлось. Лезвие остыло, Изольда перестала кричать, а раны... Нет, они никуда не пропали, но теперь это были просто раны. Скорее всего, опасные, так как пырнул я ее два раза не слабо, но без какой-либо магической составляющей. Короче, теперь пусть сами ее лечат. «Всегда ваше племя не любило, а теперь и вовсе ненавижу», сообщила мне та ведьма, что в ногах сидела. Тоже, к слову, симпатичная, черноглазая, стройная, с короткой тугой косой. Может, у них какой фейс-контроль есть при наборе в ведьмы? Жаль, что старшая запретила тебя трогать. «Все наоборот, свезло тебе, красавица», — я показал ей нож. «Вот эту пожалел, потому как она просто исполнитель. Ей поручили, она сделала, точнее, попыталась». «А тебя жалеть не стоит. Вспорол бы тебе брюхо, как рыбе. И на будущее запомни. Коли лбами столкнемся, пощады не жди». «Добро, ведьмак», — кивнула ведьма. «Так и будет». Она достала из кармана короткой кожаной куртки бинт. Белыми зубками рванула его обертку, и ее подруга приподняла постановающую Изольду. «Я тоже помню наш договор». Еле слышно шепнула раненая женщина. «Если оклемаюсь, и тебе до той поры сердце не вырвут, почудачим. Кого-кого, а ведьмака у меня до сих пор в постели не бывало». «Идет. Разнообразим мы с тобой свою личную жизнь». Я встал и засунул нож обратно в ножны. «Думаю, будет весело». Ловко бинтующая Изольду черноглазка презрительно фыркнула. То ли не верила в мою мужскую мощь, то ли подругу осуждала. «Стелла, мы уходим!» — крикнула вторая ведьма. «Или ты тут решила остаться?» «Да вот еще!» — надменно сообщила владелица салона красоты, появляясь из-за двери. «Было бы с кем!» Входная дверь захлопнулась, следом за этим Николай с довольным видом потер руки. «Ну?» — поторопил я его. «И как?» Как и ожидалось, Нифонтов порылся в карманах и достал ключи от машины. «Поехали. По дороге все расскажу. Кстати, а куда именно мы едем?» «На Котельническую набережную», — я снова глянул в окно. «И правда, надо поспешать. Вон, скоро совсем рассветет». Стелла, как оказалось, тоже заподозрила нечто неладное. В отличие от остальных своих товарок, она меня немного знала и здорово сомневалась в том, что я способен на совершенно бессмысленное убийство. Но при этом, естественно, вслух свои соображения высказывать не спешила, Я ей ни брат и ни сват. На кой за меня впрягаться? И потом, ведьмаком больше, ведьмаком меньше. Николай же с его византийскими ухватками, как только это уяснил, начал плести свою паутину, напирая в основном на то, что Стелла при правильном раскладе может получить немалые барыши. Разумеется, хитроумная Воронецкая ни малейшего доверия к моим приятелям не испытывала, но при этом усмотрела в происходящем какую-то личную выгоду. Потому все же пообещала оказать нам определенное содействие. Но только при том условии, что мы до встречи в Кусково отыщем этого самого колдуна, а после предоставим ей неоспоримые доказательства того, что именно он затеял круговерть. «И ведь она все уже отлично поняла», — бубнил Николай. «Как только запись увидела, сразу смекнула. Но натура есть натура. Ведьма — одно слово». «А она сама не может быть кротом?» — спросил вдруг Стас. «Стелла?» — презрительно сморщился оперативник. «Да какой там? Ей не по чину такие авантюры. Она и сейчас-то попала в расклад только потому, что с Сашкой лично знакома. Когда волна пошла, она сразу подсуетилась, да еще его кровь предоставила, а после наверняка вызвалась выступить парламентером. Для этих особ лицом торгануть перед старшими ведьмами — норма вещей. И с нами она только потому, что понимает, окажись мы правы, это откроет ей путь наверх. Не на место той заразы, что с Кощеевичем в паре работает, разумеется, но в когорту приближенных как минимум. Шутка ли найти предателя среди доверенных лиц Верховной? За подобную услугу можно многое попросить». «Слушайте, а зачем нам Стелла вообще нужна?» — спросил я. «Если мы находим Олега, на что я очень рассчитываю, то мы накрываем колдуна до встречи в Кусково. Ну, а дальше как пойдет? Либо мы его, либо он нас. Опять же, я нашим позвоню. Славы не бойцы, это факт, но Дэн, Пашка, Гера — крепкие ребята». «Ну, а если нет?» — резонно заметил Николай. «Может, этот красавец не сидит там целыми днями, гуляя вместо этого по Арбату и Тверской, где настроенные девичьи ножки смотрят и мороженое кушает? А туда пожалуют только к часу икс? Не забывай, главная цель не спасение твоего друга. Она другая. Смысл травинки дергать, надо корень из земли выкорчевывать». «Стало совсем непонятно», — потер я лоб. «Если все так, то мне по-любому придется ехать в Кусково и там убивать Марфу, чтобы на телефон этого гада поступил звонок от крысы. И что мы получим на выходе? Кучу трупов, среди которых будет и мой». «Не забивай себе голову», — посоветовал мне Николай. «Это те проблемы, которые следует решать по мере поступления. Давай будем последовательными. Сначала надо попробовать найти Олега, а вместе с ним и базу колдуна. Все остальное потом». Как ни странно, но в этот раз у меня его уклончивость вызвала не привычное раздражение, а немного успокоила. Если он начал уходить от прямых ответов, значит, ситуация потихоньку стабилизируется. Правда, это утверждение могло быть верным только для него одного – а меня, возможно, он уже занес в графу «невозвратные потери». К знакомому мне гранитному парапету мы подкатили тогда, когда небо совсем посветлело. Час был еще очень ранний, но и июньские ночи короткие. Особенно сейчас, накануне летнего равноденствия. Вот же скотство. Сейчас столько трав в силу входят, их самое время собирать. А тут такие неприятности. Впрочем, набережная была пуста. Влюбленные уже давно разбрелись по домам, пьяных расхватали таксисты, тусовщики допивали последние коктейли в клубах, а рабочий и служилый люд вовсю сопел носом. Москва никогда не спит, это так, но в рассветные часы она все же нет-нет, да и прикорнет ненадолго. «Ну?» — Стас глянул вниз на реку, которая спокойно катила свои воды по направлению к плотинам и области. «И чего теперь? Орать станем?» «Ну да», — я показал им на спуск к воде. «Туда пойдем. Попробую позвать местных обитателей. Не выйдет, тогда сигану с моста. Других вариантов нет. Неохота, а что делать?» «Вот тоже вопрос. Как попросить русалок с тобой поговорить? Сколько я с этой публикой не общался, они сами как-то ко мне приплывали. Звать не приходилось. Эх, кабы знать, купил бы вчера в магазине расчесок 2-3 и бусиков. Девицы речные!» Ощущая себя круглым дураком и чуя спиной насмешливый взгляд Стаса, произнес я, обращаясь к речной глади. «Помощь ваша нужна. Не мне, а брату моему, что с водой связан неразрывно. Его много водяных хозяев знает. Он не так давно Сазанычу с Иночи помог. Он в беде, в большой, неизбывной. Придите, отзовитесь!» Время шло, слова кончались, а река безмолвствовала. Я уж решил, что придется с набережной в реку прыгать, как у моих ног плеснула изрядная волна, замочив при этом кроссовки. Когда же она схлынула обратно, то рядом обнаружился невысокий старичок в затрапезном капитанском кителе образца 30-х годов, мятой когда-то белой фуражке и брюках с желтым кантом. «То-то мне лицо знакомым показалось», — весело сказал он. «Помню я, ведьмак, как дуры мои тебя из воды вытаскивали». «Здрав будь, хозяин», — поклонился я ему, внутренне радуясь тому, что с русалками объясняться теперь не придется. Они и вправду на голову не сильно крепки. «Мне девки рассказали, что какой-то обалдуй ором над рекой орет. Их на беседу зовет», — дружелюбно продолжил водяник. «Они уж с полчаса над тобой потешаются. Всякое вроде за века видели, но такого балагана нет. Вон, ко мне и то приплыли, хоть и знают, что я этого не люблю. Позвали глянуть на дурня, что пытается русалок на обычные слова подманить. И еще шепнули, что ты Сазаныч упоминал. Так ли?» «Истинно», — подтвердил я. «Ишь ты!» — покрутил головой старичок, хитро щурясь. «Я-то думал, он давно под корягами уснул, водорослями порос, что твой валун. Ну, оно и понятно. В раньшие времена он на пару с братом своим, Гальянычем, на Оке-реке владычил. Но потом, видишь ты, не заладилось у них. Рассорились браты. Вот Сазаныч в иные края и подался. Сам его видел?» «Нет», — помотал головой я. «Мне про него Карпыч рассказывал. Вот с ним мы хорошие знакомцы». «Карпыч?» — непритворно обрадовался водяник. «Старый плут. Он мне в зернь лет 200 тому назад сотню карпов зеркальных проиграл. Да так и не вернул должок. Не любит он эту рыбу отдавать, она ж ему как родня. Плотвы косяк пригнал, да и только. Коли его увидишь, ведьмак, так передай, Налимыч с Москвы-реки про должок не забыл. Просил напомнить. Не дело так поступать». «Исполню поручение», — твердо пообещал я. «Если жив буду». «Никак ты помирать собрался, парень», — изумился водяник. «Вроде молод еще. Болезнь какая приключилась? Никак. Или ты из тех идиотов, что от любви топится? Так это не в моей реке давай. Мне своих таких хватает. Вон, к деду Головлю в Яузу ступай. Он по старости лет кого хошь в звание утопленника переводит. Хотя это может потому, что у него раков совсем не осталось. Кормить их не надо. Загадили ему реку за последние 100 лет очень сильно. И мне достается, но ему особо». «Да беда у меня, хозяин», — вздохнул я. «С Кощеевым семенем сцепился. Не поделили мы с ним кое-что». «А я видал его 3 года назад, — немедленно сообщил мне Налимыч. Приходил он ко мне с поклоном и дарами, клянчил одну вещицу из кладовых. И как прознал только, что я ее храню. Цену неплохую давал, не стану врать. Пяток непорочных девок, что по доброй воле утопится. Это, знаешь ли, парень, редкость в наше время. Но больно у его семейки репутация скверная. Потому ничего я ему не отдал. Не дело иным вещам в такие руки попадать. Да и темнил он наверняка. Одна девка может и утопиться по собственному почину. У них по молодости в голове свист один. Но чтобы пятеро разом. Тем более нынешних распустех, которым озеро бочишком кажется. Это вряд ли. «Да сволочь он!» — подал голос Стас. «Верно, говоришь, отец. Друга нашего к себе забрал. Говорит, что если вон он кое-кого не убьет, что тому кранты. Олегу, в смысле». «Олег — ведьмак?» — нахмурился водяник. «Речной охранитель? Так это ты о нем горлопанил?» «Ну да», — покивал я. «И без вас нам его не найти». «Ты, парень, не тяни, рассказывай», — попросил водяник. «Солнышко выйдет, я в реку уйду. Мне с Ярилиным оком лишний раз видеться радости нет». «Давай лучше я вопрос изложу», — предложил Николай. «Ты вон и глотку сорвал, пока орал над водной гладью». Судя по всему, он рассудил, что я окончательно теряю связь с реальностью и решил взять дело в свои руки. «И пусть его». «Опять же, если что, долг перед хозяином Москвы-реки на двоих разделим. Позвал-то я, но просьбу изложил Нифонтов». Впрочем, что-что, а раскладывать тему по полочкам оперативник в самом деле лучше меня умел. За пару минут он ввел водяника в курс дела, и тот понял, что от него требуется. «Эй, ребята, вон вам что нужно». Старичок почесал зеленые волосы на затылке, забавно при этом сдвинув фуражку почти на нос. «Непростая задачка, прямо скажу. Мыслите вы верно. Вода, она одно целое. Капля дождя в придорожной лужице до того в моей реке текла, а до реки под землей пребывала, в глубинных водах. А еще раньше туманом над лугом стлалась или в стакане плескалась. Что она одна видела, то и остальные. Но вот сыскать ведьмака в городе нелегко это». «Вы единственный, кто нам помочь может», — честно признался я. «Знаю, что есть другие способы поиска, по крови, например. Но где ту кровь взять? Не найти нам Олега без вас до вечера никак не найти. А завтра уже и искать будет некого. И некому». «Ладно». Водяник глянул на небо, начинавшее розоветь. «Попробую помочь. Авось и отыщется тот дом, где вашего дружка ховают. Делал я пару раз что-то схожее в былые времена. Еще для Архарова. Уважительный был человек. С пониманием». «Благодарствуем». Пояс поклонился ему Николай. Я повторил его движение, и даже Стас нечто подобное изобразил. «Нам тут ждать?» «Какое там?» — махнул рукой старичок. Причем в этот момент я заметил, что между пальцами у него имеются перепонки. «Быстро только лягуха икру мечет. Ступайте себе». «А как же тогда?» — переглянулись мы с Николаем. «Вот ведь, нечасто увидишь Нифонтова растерянным». Налимыч усмехнулся и беззвучно канул в воду. Впрочем, мы даже озадачиться тем, что теперь делать, дальше не успели, как он снова показался на поверхности. «Вот ведьмак. Держи». Водяник протянул мне небольшую банку, наполненную водой. В такой, если не ошибаюсь, майонез продавали в те времена, когда я еще маленький был. «Ежели мне чего вам сказать понадобится, она булькать начнет. Громко так, не прозевайте, коль не заснете. Понял?» «Предельно». Я аккуратно принял емкость у него из рук. «Какой сон, не до него теперь». «Не разлейте», — предупредил Наливыч. «Это вода моей реки. Я ей хозяин. Где она есть, там и я могу появиться. А до другой мне еще достучаться надо будет». «Да я и не стану. Не мне помощь нужна, а вам». «Давай пакетом завяжем», — сразу предложил Стас. «Если что, точно не расплескается». «Ждите», — булькнул речной хозяин и скрылся под водой. Совету Стаса мы последовали, благо пакет в машине Николая нашелся. Но банку при этом я из рук не выпускал ни на секунду. «Вот только как мы поймем, где именно этот дом стоит?» — задумчиво произнес полицейский, когда мы ехали обратно на квартиру. «Хорошо, он его найдет. А потом? Он же не скинет нам GPS-координаты и на Яндекс.Карте флажком его не отметит». «Без понятия», — отозвался Николай. «Но скажу так, был бы дом, а к местности мы его привяжем. Может, воду на карту Москвы выльем, и ручеек проложит маршрут. Может, там река какая есть поблизости или пруд, а дальше по приметам найдем. Это все уже частности». «Главное другое. Главное, чтобы у нас на это время было. Если он этот дом часам к 9 вечера отыщет, то вот тогда беда. Тогда мы в пролете, и придется импровизировать на ходу. А это очень и очень хреновая идея». «Сашка, ты кому звонишь?» «Нашим», — коротко ответил я, одной рукой прижимая к животу небольшую банку, другой поднося трубку к уху. «Нам все равно втроем этого демона не одолеть. Нужны еще люди. Точнее, нелюди.